Глава 8. К следующему часу стали очевидны три вещи. Во-первых, белые перчатки почти не пили, а время от времени делали лишь маленькие глотки. Во-вторых, шушуканье о Кэмпбелл, которые я подслушала, оказались не единичным случаем. И в-третьих, кандидатки не сомневались, что это было соревнование, и никто не собирался отступать. Мне стало интересно, сколько девушек в этой комнате готовы были закопать живьем своих закадычных подруг, только чтобы произвести впечатление. «Ты дружишь с Кэмпбелл Эймс, верно?» Рядом со мной встала одна из белых перчаток. Лили и Сэдди Грейс тусовались в другом конце комнаты. Кэмпбелл я потеряла из виду. «Ну и шуму она тут наделала! Я так и знала!» Девушка, похоже, была весьма довольна собой. «Ты из тех, кто любит наделать шуму?» — спросила я. «Мне в определенной степени нравится хаос». Девушка сбросила капюшон, обнажив голову с русыми волосами. «Знаю. Виктория сказала никаких имен, но я Хоуп». «А я?» «Сойер Тафт», — закончила за меня Хоуп. «Автомеханик в прошлом. Блудная внучка Лилиан Тафт и пятая из самых интересных кандидаток». Когда я готовилась к балу дебютанток, слово «интересное» обычно использовалось как оскорбление, искусно замаскированное под комплимент. Но Хоуп не собиралась меня оскорблять. «Я хочу знать, как вам стало известно, что я работала механиком». Хоуп улыбнулась. «На твоем месте меня бы больше заинтересовало, что это за четыре кандидатки, на фоне биографии которых твоя кажется менее примечательной». Я не удержалась от мысли, что им еще не все известно. Рядом с Хоуп появилась еще одна белая перчатка. «Создаешь проблемы?» — пробормотала она. Ее капюшон был по-прежнему на ней. Хоуп не подтвердила и не опровергла это обвинение. «Несса! Сойер! Сойер! Несса!» «Никаких имен», — напомнила Несса Хоуп. «Белые перчатки не подчиняются приказам», — небрежно отмахнулась Хоуп. «Даже когда они исходят от одной из нас, а именно от блистательной Виктории Гутьеррес». Я не сразу осознала, о ком идет речь, а затем в комнате словно взорвалась бомба. Я не слышала ничего, кроме звона в ушах и имени, которое Хоуп только что выразительно упомянула. «Гутьеррес. Виктория Гутьеррес». Я оглядела комнату в поисках белой перчатки, которая сказала, что нам не обязательно знать их имена. Темноволосой девушки, которая предложила мне выбрать напиток. К сожалению, при таком освещении, да еще когда большинство белых перчаток по-прежнему оставалось в капюшонах, ее было нелегко обнаружить. Возможно ли, что Виктория Гутьеррес приходится родственницей Виктору Гутьерресу, который намерился уничтожить бизнес Дэвиса Эймса? Насколько вероятно, что она родственница Анны? Я попыталась привлечь внимание Кэмпбелл, но безуспешно. Стоявшая рядом белая перчатка повернулась. Не Виктория. Вместе с Хоуп и Нессой уже -3. Четвертая стояла лицом ко мне в дальнем конце комнаты. Не она. Обернувшись, я увидела девушку в капюшоне, которая выходила обратно в бар. Окинув взглядом толпу, я смогла исключить еще двоих, исходя из их роста и телосложения. А значит, один к одному, что покинувшей заднюю комнату девушкой была Виктория Гутьеррес. Я решила рискнуть. В основном зале мою цель было нетрудно вычислить. Алая мантия сразу же бросалась в глаза. Я последовала за девушкой в капюшоне сквозь толпу. Несмотря на музыку, по-прежнему одновременно играли рояль и динамики, танцевало очень мало людей, если не считать тех, кто раскачивался и пил в такт одному из соперничающих ритмов. Виктория, если это была Виктория, неторопливо подошла к барной стойке. Она находилась в центре зала, на возвышении, и была огорожена красными бархатными тросами. Я попыталась пройти за ней, но меня остановил вышибала. «Сначала мне нужно увидеть удостоверение личности». Он был невысоким, коренастым, с мрачным взглядом и внушительными бицепсами. «Я с радостью покажу вам свое водительское удостоверение», — ответила я. «Как только вы предотвратите драку, которая вот-вот разразится между вон тем парнем из студенческого братства, который уже хорошо так навеселе». Я кивнула в левую от нас сторону. «Его приятелем, пьяненьким наследничком семейного состояния и...» Вышибала повернулся к ним. «И парнем, которого они толкнули уже раз в третий, и которого мы просто назовем «Парни, вы сами напросились, чтобы вам надрали задницу». Вышибала снова повернулся ко мне, сложил руки на груди и с тем же мрачным видом во второй раз попросил меня предъявить мое удостоверение. «Парни, вы сами напросились, чтобы вам надрали задницу», объявил кто-то громким голосом слева от нас. Вышибала сразу же направился к парнишкам из студенческого братства. Иногда полезно быть наблюдательной. Я вальяжной походкой прошла за канаты и уселась на барный стул по соседству с белой перчаткой. Мне по-прежнему не было видно ее лица. Она сидела, наклонившись вперед и положив локти на стойку. «Чем могу вам помочь?» — спросили ее. Я узнала голос в ту же секунду, а потом мои глаза встретились со знакомыми карими глазами за барной стойкой. «Ник!» Я не ожидала увидеть его здесь. И только исключительно поэтому пыталась убедить я саму себя. Меня словно током ударило, когда мне тут же вспомнился наш с ним единственный танец. В тот раз он был как рыба, выброшенная из воды. Парень, работающий в загородном клубе, одетый в футболку и линялые джинсы. Теперь он сменил джинсы на шорты, возможно, даже на купальные. Его футболка казалась старой и поношенной. Я сразу же представила, какой мягкой она будет на ощупь. Девушка рядом со мной выбрала именно этот момент, чтобы откинуть капюшон. «Виктория Гутьеррес». «Еще полдюжины напитков», — сказала она Нику, привлекая его внимание. «Точно таких же». «Красивые, разноцветные и разбавленные водой», — отозвался Ник, искоса взглянув на меня. «Сейчас все будет». Почему-то в его голосе всегда словно звучала легкая ирония. Когда он отвернулся, чтобы приготовить заказ для Виктории, я оторвала взгляд от его затылка и остального тела и напомнила себе, зачем пришла сюда, чтобы поговорить с ней. «Вы знакомы?» — спросила у меня Виктория, когда Ник отошел от нас. «Типа того», — ответила я уклончиво, стараясь больше не думать о нем, и мысленно сравнила Викторию с Анной, которую видела на фотографиях. У них были разные волосы, но одинаковые глаза, по форме и цвету. «Он симпатичный», — небрежно заметила Виктория. «Если, конечно, ты предпочитаешь грубоватых, злых на весь мир парней. А мне кажется, что именно такие тебе нравятся». «Мне никакие не нравились. Я предпочитала одиночество, да и у Ника было достаточно причин избегать таких девушек, как я. Ты попросила его разбавить напитки», — беспристрастным тоном прокомментировала я. «Мы не собираемся никого спаивать», — сказала Виктория. «Вы просто хотите, чтобы они так думали», — сделала я вывод. «Удивительно, что люди начинают вести себя как пьяные, стоит им решить, что они выпили слишком много. А ты очень проницательна». Виктория почти улыбнулась, но не совсем. «Наслаждаешься вечером?» «Не своди с нее глаз. Не смотри на стойку, Сойер». «Можно и так сказать», — ответила я и решила перейти сразу к делу. «Сколько тебе лет?» Если она училась на последнем курсе, то, скорее всего, была слишком взрослой, чтобы быть дочерью Анны. Но я все равно должна была спросить. 21. Она приподняла бровь, глядя на меня. «Почему бы тебе не спросить меня о том, что ты действительно хочешь знать?» Не знаю, чего она ожидала. Возможно, что я попрошу ее рассказать, как мне доказать, что я достойна быть выбранной в белые перчатки. Но я приняла ее приглашение быть откровенной. «Ты родственница Виктора Гутьерреса?» «Ты спрашиваешь от своего имени?» — мягко спросила она. «Или от имени Кэмпбелл Эймс?» Мне потребовалась секунда, чтобы осмыслить этот ответ. «Я надеюсь, она понимает, что бизнес — это просто бизнес», — беззаботно продолжила Виктория. Какими бы ни были намерения и грандиозные планы моего отца, уверяю тебя, они не имеют ко мне никакого отношения». Тут появился Ник с первыми тремя яркими напитками и поставил бокалы для мартини на стойку перед ней. «Я вернусь за остальными», — сказала Виктория и взглянула на меня. «И за тобой». Она ушла, и у меня больше не осталось повода не смотреть на Ника. Я перевела взгляд в его сторону, но мысленно напомнила себе, что если бы он захотел связаться со мной за эти последние полтора месяца, он мог бы это сделать. «Давно не виделись», — сказала я. «Насколько мне известно...» Ник взял тряпку и провел ею по барной стойке между нами. «Вы еще недостаточно взрослая, чтобы находиться по эту сторону канатов, мисс Тафт». Интересно, что сказала бы Эмили Пост о том, чтобы посоветовать парню засунуть его саркастическое мисс себе в... «Ах, да!» — продолжил Ник таким тоном, что я окончательно утвердилась в том, что он пытается вывести меня из себя. «Ты же не очень-то чтишь правила и законы, не так ли?» Трудно было сказать, сколько в его словах было от комплимента, а сколько от оскорбления. Ник сыграл и, по большей части невольно, ключевую роль в плане Кэмпбелл по низвержению ее отца. И мы четверо вряд ли внушили ему любовь к себе, учитывая, что этот план предусматривал его арест. Вернее, даже два ареста. С другой стороны, никто не приставлял к его голове пистолет, когда он соглашался на танец со мной. И не похоже было, чтобы ему не понравилось. «Да и тебе не так много лет, чтобы тоже здесь находиться», — выразительно посмотрев на Ника, парировала я. «Если уж мы говорим про закон и правила». «Я не пью». Ник одарил меня улыбкой, похожей на улыбку игрока в покер, раскрывающего выигрышную комбинацию. «Я работаю». «Но не очень хорошо». Тот самый нетрезвый парень из студенческого братства скользнул за барную стойку рядом со мной. Судя по его виду, вышибале удалось вовремя разрулить драку. «Сколько шотов мне нужно купить, чтобы меня обслужили?» «Я обслужу вас, как только получу ваши ключи». В тоне Ника или его позе не было ничего вызывающего, но было ясно, что его слова не подлежат обсуждению. «Мои ключи?» Парень из студенческого братства наклонился вперед, видимо, думая, что он выглядит угрожающе. «Считаешь, что можешь запретить мне садиться за руль?» «Я считаю», — ответил Ник, «что любой, кто заказывает больше трех бутылок пива за час, должен отдать мне свои ключи. Это правило заведения». Я могла бы посоветовать парню из братства не спорить, и не только из-за того, что челюсть Ника напряглась. Его брат попал в кому из-за пьяного водителя. Отца Кэмпбелл. «Я хочу поговорить с управляющим», — возмутился парень. Ник выгнул бровь, глядя на него. «Это я». Если бы парень из студенческого братства не был тупым, как индюк, он бы заметил предостерегающий блеск в карих глазах Ника. «Тогда я хочу поговорить с владельцем». Ник поставил локти на стойку и перенес на них весь свой вес. «И это тоже я». Теперь настала моя очередь удивленно поднимать брови. «Ты владелец этого заведения?» Ник бросил взгляд в мою сторону и пожал плечами. Мышцы под его футболкой напряглись. Парень из студенческого братства бросил ключи на стойку бара. Не говоря ни слова, Ник взял их. «Чем я могу вам помочь?» Мне пришлось ждать целую минуту, прежде чем он снова повернулся в мою сторону. «С каких это пор ты владеешь баром?» — спросила я. Владелец выставил его на продажу несколько недель назад. Ник начал готовить оставшиеся три напитка для Виктории. «У меня был друг, который работал здесь. Хороший парень. У него родился ребенок. Он не мог позволить себе остаться без работы». «И ты купил бар?» Если бы я разговаривала с Уокером, это, возможно, меня бы не удивило. Но Ник... «Где ты...» «Достал деньги». Ник избавил меня от необходимости произносить слово на букву «Д». «Твой дедушка заплатил мне. Ты же знаешь, что говорят о кровавых деньгах. Они действительно жгут карман». «Кровавые деньги». Было неудивительно, что семья Эймсов откупилась от него. Признание сенаторам своей вины привело бы к тому, что они понесли бы ответственность за аварию, в результате которой брат Ника оказался в коме, не говоря уже о сокрытии преступления. «Дэвис Эймс мне не дедушка». Слова сами по себе сорвались с губ. За последний месяц я много думала о том, как открытие моего истинного происхождения повлияет на мои отношения с Лили, Джоном Дэвидом, Кэмпбелл и Уокером. Но я никогда не задумывалась о том, как все это может повлиять на мои отношения или их отсутствие с Ником. «Я никоим образом не связана с человеком, из-за которого твой брат оказался в коме. Те кровавые деньги не имеют ко мне никакого отношения». «Ну, конечно», — сдержанно отозвался Ник. «Прости за эту неприятную правду». «Правда в том», — тихим голосом ответила я, напрягшись всем телом, «что моя мама солгала. Я не Эймс». Я сглотнула и продолжила лишь только потому, что в баре было очень шумно. «Я Истерлинг». Ник пристально смотрел на меня. Впервые за эту встречу у стойки бара я почувствовала, что он действительно видит меня, и напомнила себе, что, когда дело касается противоположного пола, не всегда хорошо быть замеченной. «Истерлинг», — повторил Ник. «Разве это не...» «Фамилия моей двоюродной сестры». Прежде чем Ник смог продолжить расспросы, появилась Виктория. Бросив на меня последний долгий взгляд, он повернулся к ней и кивнул на напитки, которые только что приготовил. «Я запишу это на ваш счет». Затем подошел еще кто-то, чтобы сделать заказ, и то, что назревало между мной и Ником, если вообще что-то назревало, оборвалось, как бурление в кипящем котле, который переставили на медленный огонь. Как танец, в котором ни один из участников не произнес ни слова. Когда он повернулся ко мне спиной, я мысленно утешала себя, что это только к лучшему. Я ведь пришла сюда не ради него. Мне нужно сосредоточиться на Виктории. Я сомневалась, что сегодня произвела хоть какое-то впечатление. И это собрание белых перчаток могло стать для меня первым и последним. Возможно, это был мой единственный шанс, и поэтому я спросила. «Анна Гутьеррес, твоя родственница?» «Откуда такой интерес к моим родственным связям?» — ответила вопросом на вопрос Виктория. «Анна София Гутьеррес», — повторила я. «Сейчас ей должно быть чуть за 30. Может, это твоя сестра? Или кузина?» Прежде чем Виктория успела ответить или промолчать, кто-то протиснулся между нами, причем с такой силой, что я вскочила с табурета, на котором сидела. «Где мои ключи?» Это вернулся парень из студенческого братства. Судя по громкости и тону его голоса, я подумала, что он в одиночку выпил все, что недавно заказал. Ник не собирался возвращать ему ключи. «Вызови такси», — посоветовала я ему. «Или попроси кого-нибудь подвести тебя». Стоило ему повернуться ко мне, как я сразу поняла, что привлекать его внимание было ошибкой. Он протянул руку и убрал волосы с моего лица. Я попыталась отстраниться, но его потная ладонь легла мне на шею, прижимая к себе. «Не распускай руки!» Виктория удивила меня. В ее голосе звучала сталь, холодная и неподдельная. «Сначала спроси разрешения. Усек?» Парень из братства проигнорировал ее. «Как тебя зовут?» Спросил он еще сильнее, сдавливая мою шею и приближая свой рот к моему. Я чувствовала его дыхание на своем лице. Я чувствовала его запах. «Сначала спросить разрешение», — тихо сказала я. «Это очень хорошее правило». Он, вероятно, ожидал, что я его оттолкну. Но я выросла в Холлере. Научившись использовать предубеждение и инерцию движения тела в своих интересах. Когда он наклонился еще ближе, я зацепила ногой барный стул, рывком поставила его между нами, схватила парня за руку и потянула. Через 2 секунды парень из студенческого братства лежал на животе, а моя пятка упиралась ему в спину. «Круто!» — похвалила меня Виктория. Я почувствовала и услышала, как Ник перепрыгнул через барную стойку, но даже не посмотрела в его сторону, когда он встал рядом со мной. Пусть гадает, что, черт возьми, только что произошло. Пусть запомнит, что я не какая-нибудь там бедная, несчастная, богатая девчонка. Я чуть сильнее вдавила пятку в пьяного козла и улыбнулась Виктории. Стараюсь. День труда. 03:22. Сойер, мне кажется, я чувствую свое плечо. Ты чувствуешь руки? Нет. А ноги? Нет. Ты можешь пошевелиться? Сейчас проверю. Тоже нет. Тогда какая нам польза от того, что ты уже можешь чувствовать свое плечо? Не знаю, Сойер, но мне кажется, я слышу, как кто-то идет к нам, а ты единственная, кто может что-нибудь придумать.